Глава 20. Николай. Через неделю после того, как Вера начала работать, я уже готов был бросаться на стены с намерением разрушить их до основания. Веру я видел лишь рано утром, когда проскальзывал к ней перед поездкой на работу, чтобы обменяться запахами. Сонная девушка казалась с утра еще прекраснее, и сдерживать свои эмоции, когда она касалась меня, было еще тяжелее. И вечером, когда я забирал ее из ангара Макса, легче ни черта не становилось. Хотелось рвать и метать от того, что я весь день ее не видел. Но я сбегал на работу даже в выходные дни. Однако все мои попытки как-то ограничить наше с ней общение не давали абсолютно ничего, потому что по вечерам Вера занималась моими руками. Она мыла их, сушила полотенцем и аккуратно обмазывала мазью, втирая ту в мою кожу мягкими ласкающими движениями. У меня крышу сносило в такие моменты. Хорошо, что после первого раза девушка перестала со мной разговаривать в это время, а просто молча делала то, что считала нужным. А я и слова против сказать не мог, как и вообще в принципе разговаривать. Самым противным в этой ситуации было то, что Вера не давала даже намека хоть на какое-то продолжение. Она никогда не говорила о том, что я ей нравлюсь или что-то подобное. Скорее всего, я ее не привлекал как мужчина. Она всегда отворачивалась, когда я был без рубашки, и вообще старалась побыстрее уйти. Черт, как же хочется... Да много чего хочется мне, а объяснить я даже не знаю как. Именно поэтому, когда в понедельник мне позвонил полкан и сказал, что в часть приехала некая Эвелина и требует пропустить ее, я дал разрешение. Не потому, что хотел секса, а потому, что нужно сказать этой женщине, что в ее услугах я больше не нуждаюсь. Нашел я ту, что мне нужна до такой степени, что пах судорогой сводит от одного ее запаха, и мозг думать о текущих делах просто отказывается. Кстати, о делах. Каверин прислал своего помощника Алана с 10 сотрудницами фар-компании и 5 женщинами-педиатрами. Всех удалось разместить в подготовленных домиках. Большинство уже приступило к своим обязанностям. Хорошо еще, что Лохматова со своей шайкой не принесло за невестами, а то останемся мы без специалистов. «Николай Николаевич, к вам посетительница!» После стука в дверь в кабинет заглянула Глафира. «Пригласи». Махнул я рукой и попытался расслабиться. Нельзя сейчас поддаваться эмоциям. В кабинет вошла эффектная брюнетка с точенной фигуркой и ярким макияжем на лице. Ведь знает, что не переношу, и все равно размалевалась. «Здравствуй, Николай!» Мелодично пропела она. «Здравствуй, Эвелина!» Я жестом пригласил ее присесть, игнорируя гримасу страха, мелькнувшую на ее лице. «Что тебя привело сюда?» — спросил, когда она уселась. «Ты давно не приезжал?» Ее взгляд скользил по кабинету. Она никогда не смотрела мне в глаза. Я промолчал, побуждая ее продолжить мысль. «У меня закончились деньги», — наконец выдохнула она. Я тихо хмыкнул. С ее внешностью она могла бы давно найти кого-то другого. Чего она ко мне прицепилась? «Думаю, что тебе стоит заинтересоваться другим мужчиной». Я склонил голову на бок и потер пальцем обручальное кольцо, надетое прямо на мою перчатку. «Почему?» Она так удивилась, что все же посмотрела на меня. И кольцо она тоже заметила. Не знаю, что переклинило у нее в голове, но она вдруг вскочила на ноги. «Ты не мог жениться?» — повысила она голос. «Почему же?» — удивился я. «Да потому что тебя никто не стал бы терпеть, как я. Тебя же все боятся. Кто с тобой спать-то будет?» — разошлась она. «Эвелина!» — я тоже поднялся. «Прекрати!» Кажется, у нее началась неконтролируемая истерика. «Или сколько ты ей заплатил? Мог бы и мне такую сумму отвалить!» Я на этой фразе едва не засмеялся, потому что именно Вера закрыла наши бюджетные дыры. «Так и быть. Можешь заплатить мне столько же и развестись с ней. Уж и я-то знаю, что с тобой делать в постели». «И что же?» Вдруг раздался голос Веры от двери. Я весь внутренне подобрался. Как я мог ее не почуять? Черт, сколько она всего вообще услышала? Как же все не вовремя-то? Вера, прохрипел я и сел в кресло, потому что впервые в жизни меня ноги от страха не держали. Так что же с ним делать в постели? Моя жена, одетая сегодня почему-то в обычные джинсы и футболку, закрыла дверь, ведущую в приемную, и прошла в кабинет. «Ты кто?» Эвелина ткнула покрытым красным лаком пальцем в девушку, которая, по ее мнению, на мою жену ну никак не тянула. «Вера Родионовна хозяин». Вера подошла к моему креслу. «Жена Коли», — заявила она с непередаваемой нежностью. «Ты?» — опешила элитная содержанка. «Да быть того не может!» — фыркнула она. «Ты же пугало огородная!» «Эвелина!» — попытался было вскочить я на ноги, но ладошка Веры, легшая на мое плечо, придержала меня. «Не смей ее оскорблять!» — прошипел, не пытаясь больше встать. «Однако еще один неуважительный взгляд в сторону моей жены, и этой женщине не поздоровится!» Кажется, визитерша поняла, что я разозлился, и отступила на пару шагов к двери. «И все же что делать с Колей в постели? Вы меня так и не просветили!» Вера участливо смотрела на Эвелину. Та замялась. «Николай, так как насчет денег?» Вдруг вспомнила она цель визита. «Каких денег?» Тут же оживилась Вера. «За интим?» пролепетала незваная гостья. «Ты с ней спал после того, как встретил меня?» Вера повернулась ко мне. «Нет», — прохрипел. В горле жутко пересохло от волнения. «А если Вера мне сейчас не поверит? Она меня бросит? Потребует развода? Разочаруется во мне настолько, что переедет жить в домик для прислуги?» «Так о каком интиме может идти речь?» — нахмурилась моя жена. «Который был полгода назад!» — не захотела сдаваться Эвелина. «Мне нужны деньги. Мне скоро жить будет не на что!» — решила она давить на жалость. «Дорогуша, а ты работать не пробовала?» — вдруг усмехнулась Вера. «Или у нас в стране борделей не хватает?» Я и не думал, что моя жена умеет так разговаривать. «Да как ты смеешь? Сама страшная, до такой степени, что тебя ни один мужик в здравом уме не захочет!» Вера вдруг улыбнулась и скользнула мне на колени, обхватила мое лицо руками и поцеловала. Я даже рот приоткрыл от неожиданности, и чтобы ей удобнее было. А уж когда ее язык скользнул по моим губам и дальше, я гортанно застонал и позволил себе положить ладонь на ее спину. Не давить, нет. Просто чувствовать ее тепло сквозь перчатку и наслаждаться ощущениями. Второй рукой просто запер клетку, чтобы даже не было возможности сбежать. Где-то на заднем плане моего сознания я услышал, как громко хлопнула дверь. Вера тут же отстранилась, сев на моих коленях прямее, и оглядела кабинет. «Ушла», — выдохнула она. «Извини, но так было быстрее, чем припираться с ней». Она попыталась встать с моих колен, но я так и не убрал руку. «Да», — выдохнул, еле ворочая языком. Сердце вообще стучало где-то в горле. «Ты сегодня не на работе?» — спросил просто потому, что хотелось, чтобы Вера еще немного посидела на моих коленях. Как же это похоже на мучительно сладкую и невыносимо трепетную пытку. Вера в моих руках. Она немного поерзала, устроившись поудобнее, когда поняла, что отпускать я ее не собираюсь. «Я была на работе, но потом мне позвонил дядя Тарас. Отец уже в области и вечером может приехать сюда», — нахмурившись, сообщила она мне. «Я уже позвонила Валерию Трофимовичу и предупредила его. Также предупредила сестру». «Твоим родным лучше пока переехать в наш дом, в гостевое крыло», — кивнул я, не торопясь заниматься делами. Только сейчас я понял фразу «И пусть весь мир подождет». «Нужно предупредить Беллу Устиновну». «Я уже предупредила». Вера оперлась спиной в мою руку и, кажется, совершенно расслабилась. «Заехала домой, чтобы переодеться», — смутилась она. «На меня сегодня масло брызнуло. Не хотелось ехать сюда в запачканной одежде». «Понимаю», — улыбнулся. Вера еще немного поерзала на моих коленях, вызывая внутри меня дикое желание прижать ее к себе и... «А это Эвелина. Кто она?» Девушка подняла на меня глаза, требуя правды. «Женщина, услугами которой я изредка пользовался», — сознался сразу. «Последний раз полгода назад», — добавил. Вера кивнула и задумчиво уставилась на свои руки. «А сейчас не пользуешься?» Она говорила так тихо, что я едва услышал вопрос. «Нет», — покачал головой. «Сейчас я женат». Она вновь посмотрела на меня. «Но мужчинам же нужен секс?» Ее голос чуть дрогнул. Я нахмурился. И как ей все объяснить, чтобы не напугать? «Не настолько, чтобы я тебе изменил». Я не стал объяснять ей, что сексом с другими женщинами я уже не смогу заниматься никогда. «Да и мы же договорились, что о эффективности нашего брака никто не должен знать», — напомнил я ей. Кажется, моя жена мне не поверила. «Но тело же просит, наверное». Она совсем смутилась. «Точнее, я не знаю, как это у мужчин вообще происходит, но часто от парней на заводах слышала, что им все время надо, вот и...» «Ты же не пойдешь к другому мужчине, живя со мной?» В этом я уверен не был, но постарался придать своему голосу максимум убежденности. «Нет, не пойду». Вера вздохнула и, к моему ужасу или счастью, положила свою голову мне на плечо. «Можно?» — спросила она запоздало. «Конечно», — шепнул я ей в волосы, стараясь не шевелиться. «Чуть-чуть понюхаю, закатывая глаза от удовольствия, и все. Просто я с тобой чувствую себя защищенной. Сейчас немного посижу и пересяду. Потерпишь?» — пробормотала она мне куда-то в шею. Говорить не хотелось. Хотелось, чтобы это мгновение тянулось как можно дольше. О таком счастье я и мечтать не мог. Моя Вера в моих руках. Счастье было прервано внезапно. В дверь раздался стук, и Глафира вошла в кабинет. Выпучила глаза, рассыпала бумаги по полу и попятилась назад. «Господи! Господи ты, боже мой!» — послышались причитания уже из приемной. «Кажется, пора слезать». Вера подняла голову и посмотрела на валяющиеся на полу бумаги. «Не хочется», — скривился я. «Не думаю, что тебе бы понравилось, если бы я сидела на твоих коленях весь день», — хихикнула она. «Сиди в любое время», — ляпнул, прежде чем полностью осознал мысль. Вера удивленно посмотрела на меня и все же слезла, встав ногами на пол. «Я когда-нибудь воспользуюсь этим предложением», — поставила она меня в известность. «Что будем делать с моим отцом?» Девушка обошла стол и села передо мной. А у меня кожа зазудела от невозможности прикоснуться к ней. Тяжело вздохнув, я потянулся к кнопке. «Глафира, Белова ко мне», — проговорил. «Сейчас, Николай Николаевич», — ответил дрожащий голос секретарши. Стас вошел в кабинет уже через минуту. «Чем вы так напугали Глашу? Она сидит там, бело-синяя, трясется?» — спросил он с порога. «Страстными лобызаниями», — пробормотала Вера чуть слышно. Но Белов все же расслышал. «Ох ты! А кабинет закрывать не пробовали, чтобы простых смертных до разрыва сердца не доводить?» — поглумился он, но быстро посерьезнел. «Что случилось?» «Мой отец будет здесь уже вечером», — Вера также ответила вместо меня, потому что я никак не мог сосредоточиться на главном, а на лице все время мелькала дебильная улыбка. Стас тихо выругался. «Рановато он. Но у нас есть чем его встретить. Готовый план на этот случай у нас уже был. Пусть Антон съездит за семьей Веры и привезет их к нам. Белла все подготовит». Наконец прорезался у меня голос. «Ага. Охрану полкан выдаст. Слушай, может быть, в Березкино звякнуть?» — предложил он. «У нас 15 неповязанных женщин. А ты хочешь сюда банду Лохматова пригласить? С ума сошел?» — рыкнул я. Каверин сказал, что с отцом едет всего 4 человека. Они на 2 машинах. Вряд ли нам потребуется большая охрана», — сказала Вера, совершенно не отреагировав на мое рычание. «Храбрая моя девочка». «Антона, Захара, Максима, ко мне в дом. Вера их знает, и они сносно переносят меня», — распорядился я. «Морозова по приезду сопроводить также ко мне. К заводу и санаторию не допускать». «Так точно!» — Стас вытянулся в струнку. «И Раду также отправь в мой дом. Лишним не будет», — распорядился я, так как эта ведьма могла генерировать иногда совершенно безумные, но работающие идеи на ровном месте. «Ну что ж, я готов встретиться с обидчиком моей жены. А вот готов ли он?»